Если уж я мастер, то и сам Чехмет Шебат тоже я. Или ты полагаешь, что две вещи или два существа, будучи абсолютно подобны друг другу, могут существовать, не являясь одним и тем же? И тем не менее вас будет двое. Скажем, если бы я вас встретил, то увидел перед собой не одного человека, а двух, упорствовал я. Тибетец нагнулся, выбрал среди множества рассыпанных повсюду кристаллов известкового шпата наиболее прозрачный и насмешливо сказал: «Взгляни-ка сквозь этот камушек вон на то дерево. Оно раздвоилось, не правда ли? Ну и что ты теперь скажешь? Сколько деревьев? Два?» Я не сразу нашелся с ответом, да при моем знании монгольского языка, на котором мы объяснялись, было бы весьма непросто внести привычную европейскую логику в столь запутанную тему. Посему последнее слово осталось за моим оппонентом. Про себя же я не переставал дивиться интеллектуальной изворотливости этих полудикарей с раскосыми калмыцкими глазами. Казалось, белому человеку было просто невозможно привыкнуть к тому необъяснимо странному контрасту, который присутствовал в этих обитателях высокогорья. Внешне они выглядели почти как звери, но стоило только заговорить с ними о жизни духа, и под заскорузлой от грязи овчиной обнаруживался недюжинный философ. Я вернулся к исходному пункту нашего разговора. «Итак, ты уверяешь, что Дукпа не станет брать на себя ответственность, демонстрируя мне свое искусство?» «Нет, конечно, нет». «Ну, а если эту ответственность возьму на себя я?» Впервые за время нашего знакомства я увидел своего проводника в растерянности. Эмоции, с которыми он, как ни старался, не мог совладать, явственно читались на его лице. Выражение дикой, непонятной мне жестокости поминутно сменялось гримасой коварного ликования. За многие месяцы нашего совместного путешествия нам частенько приходилось смотреть смерти в глаза. Мы преодолевали захватывающий дух бездны по узким шатким бамбуковым мостикам, таким хрупким, что у меня от ужаса замирало сердце. Пересекали пустыни, едва не погибая от жажды, но ни разу, ни на одну минуту он не потерял самообладание. И вот вдруг сейчас, без всякой видимой причины, такая бурная реакция. Он был буквально вне себя. Я видел по нему, какие страшные мысли проносились в его мозгу. «Проводи меня к Дукпа, и плата моя будет самой щедрой!» — пылко воскликнул я. «Надо подумать», — ответил он после долгой паузы. Стояла глухая ночь. Когда он вошел в мою палатку, разбудил меня и сказал, что готов. Оседлав двух косматых монгольских лошадок, представители этой редкой породы, едва ли выше крупной собаки, мы исчезли во мгле. Люди из моего каравана спали глубоким сном вокруг дотлевающего костра. Шли часы, а мы молча, без единого слова, продолжали путь. Особый мускусный аромат, который тибетские степи источают в июльские ночи, и монотонный шелест дрока, цепляющегося за ноги наших лошадей, почти убаюкали меня. Тогда, чтобы не заснуть, я принялся смотреть на звезды. В этом диком, высокогорном крае они пылали подобно клочкам бумаги, так же неровно и трепетно, то вспыхивая, то угасая. Что-то беспокойное, возбуждающее исходило от них, и сердце мое преисполнилось тревоги. Но вот первые солнечные лучи добрались до горных вершин. Тут только я заметил неестественно широко открытые, немигающие глаза тибетца. Закатив зрачки, видны были одни белки, жутко поблескивавшие опаловой белизной. Проводник смотрел куда-то вверх, в одну точку. Я понял, что он в трансе. Неужели ему так хорошо известно место пребывания Дукпа, если он даже не считает нужным следить за дорогой, спросил я его пару раз. Однако ответа не получил. «Он притягивает меня, как магнит железа», едва ворочая языком, пробормотал тибетец, словно во сне через некоторое время, будто только сейчас расслышал мой вопрос. За целый день мы ни разу не остановились на привал. Вновь и вновь, не говоря ни слова, погонял он свою лошадку. Пришлось утолить голод прямо в седле. Несколько кусков вареной козлятины помогли мне восстановить иссякающие силы. Ближе к вечеру, обогнув подножие какого-то голого кургана, мы остановились неподалеку от одной из тех фантастических юрт, которые можно встретить только в Бутане. Черное пирамидальное сооружение с правильным шестиугольником в основании, укрепленное на высоченных жердях. Летом, когда нижние края загнуты вверх, оно издали напоминает гигантского паука со свисающим до земли брюхом. Я ожидал увидеть грязного шамана с сальными волосами и жидкой бороденкой, одно из тех полусумасшедших, подверженных припадкам эпилепсии созданий, которые среди монголов и тунгусов встречаешь на каждом шагу. Опившись отваром из красного мухомора, они впадают в галлюциноз и начинают выкрикивать невразумительные пророчества –